Глава 14. Мир демонов начал погружаться во тьму. Маргван, тихо похрапывая, дрых подле кровати, на которой лежала богиня, а я сидел на стуле, борясь со сном. Всё же бафы бездны сошли на нет спустя несколько часов. Веки вновь сомкнулись, и, протяжно зевнув, я помассировал лицо, пытаясь прогнать сонливость. А когда снова посмотрел на кровать, то встретился взглядом с Елитарой. Ярко-карие глаза богини смотрели на меня благодарно, но всё же чуть свысока. Конечно, я же обычный человек, и пусть даже сумел вернуть её к жизни, но это не делает меня равным по статусу. Не отрывая от меня взгляда, богиня медленно поднялась, и, ничуть не стесняясь своей наготы, одеяло соскользнуло с неё секунду назад, подтянуло идеальные ноги к столь же идеальной груди. «Спасибо», — раздался из её уст чарующий мелодичный голосок. С трудом отвернулся я, слегка покраснев. «Пожалуйста». «У вас нет какой-нибудь одежды? Не хочу вас смущать», — сладко рассмеялась Елитара. «Да, конечно, сейчас». Я рванул к стоящему в углу сундуку. Маргван перед тем, как вырубиться, предупреждал, где именно лежит одежда. Откинув крышку, быстренько подхватил первое, что попалось под руку, чёрный шёлковый халатик, и молча протянул его за спину. Девушка вновь усмехнулась, и я услышал, как она встала с кровати, а затем подошла ко мне. «Можете поворачиваться». Я и повернулся, зачарованно застыв в полоборота. Халатик, заканчивающийся на середине её бёдер, подходил девушке просто идеально. «Как я выгляжу?» Тряхнув копной густых огненно-рыжих волос, спросила Елитара. «Восхитительно!» — простонал я, не отрывая от неё глаз. Богиня улыбнулась, а затем, почему-то грустно вздохнув, резко отвернулась и мгновенно переместилась к кровати. Именно что переместилась, а не использовала сверхскорость или прочее подобное же умение. Хотя богиня же, а для богов законы магии работают совершенно иначе. «Простите меня». Голос Елитары прозвучал искренне, с сожалением. Я неожиданно понял, что наваждение спало, и вот я уже смотрю на неё не как на объект желания, от взгляда на который у любого нормального мужика потекут слюни, а естество будет рваться из штанин, а как на обычную девушку. «Зачем?» Только и смог что произнести я, присаживаясь обратно на стул. «Тысячи лет, Крейбен! Я провела тысячи лет между жизнью и смертью! Я просто не могла не проверить хотя бы часть своих! И так получилось, что ты первым попался мне на глаза!» Отозвалась Елитара, перейдя на «ты» и мигом утратив всё своё очарование. «Вот оно, древнее существо, что старше любых богов, а судя по рассказам Ливиона, даже старше первородных сил типа бездны, хаоса, тьмы, света и прочих сущностей!» «Откуда вы знаете моё имя?» Насторожился я, решив пока что обращаться к богине со всем положенным уважением. «О, ты думаешь, для меня это проблема?» Богиня оскалила белоснежные зубки с маленькими клычками. «Узнать имя спасшего меня смертного? Так я знаю не только его. Я знаю и то, что занимаемое тобой тело тебе не принадлежит, и то, что на тебе висит договор с бездной. Кстати, зря согласился. Она обязана была помочь, ничего не требуя взамен». Я пожал плечами, мол, что было, то прошло, так что с этим я сам разберусь, и спросил. «Ну, раз вы всё знаете, то можно не буду тянуть и перейду к самому главному вопросу. Слегка меняем собственные планы. Где тело вашей сестры?» «Не в этом мире, Крейбен, и даже не в Нории», — покачала головой Елитара. «Я оставила Эльзегиду в призрачном замке, а он существует вне времени и пространства, ведь это обитель хаоса, изменчивого и непостоянного». А грёбаный замок исчез ещё до смерти Елитары. Это я знал из воспоминаний Зурабала Анра. «Проклятие!» — не сдержался я. Ведь в ту же секунду, как богиня ответила мне, надежда остановить Радона развеялась в пух и прах. «Покровитель вампиров». Девушке не нужно было читать мои мысли. По одному только выражению моего лица и знанию моего же прошлого несложно было догадаться, о чём именно я подумал. «И его ты считаешь проблемой?» Жестоко, я бы даже сказал кровожадно, что никак не соответствовало её очаровательной внешности, усмехнулась богиня. «Да, ещё какой проблемой?» «Ой, да ладно», — отмахнулась Елитара. «Дай мне недельку слегка прийти в себя, привыкнуть к новому телу, вытащить из нори твоих любимых синримов, может быть, даже посетить Артханфайр, если ты ещё не передумал возвращать Ливиона, и мы сотрём Радона с лица земли вместе со всеми его кровососущими выродками, а затем возьмёмся и за...» «Так, стоп!» — резко произнёс я, не заметив, как перебил богиню. «А каким образом вы вообще столько всего обо мне узнали?» Вопрос запоздалый, конечно. Нужно было спросить это еще раньше. Раньше, чем про Эльзегиду. «Потому что ты, сам того не зная, передал мне вместе с энергией бездны частичку своих собственных сил. Скажем так, вложил душу в мое возрождение, а вместе с душой и память, воспоминания, желания, надежды и... зачем-то даже ненавязчиво подкорректировал мой внешний облик». И тут в глазах Елитары неожиданно полыхнуло злобное яростное пламя, знакомое каждому, кто умудрялся разгневать красивую женщину. «А теперь скажи мне честно, Крейбен», — прошипела богиня, одебав очарование, повелевание, преклонение, и демоны знает чего еще разом сбросили меня со стула, заставив упасть на колени и уткнуться лицом в ковер. «Кого ты больше хотел во мне видеть, Киеру или Айриль?» «И что ответить?» Если это всего лишь случайность, которую я, кстати, и не заметил бы, если бы она промолчала. Я ведь и вправду совершенно не собирался наделять древнюю богиню отличительными особенностями внешности Киеры и Айриль. Яркий цвет глаз моей, несмотря ни на что, все же единственной любимой девушки, что осталось так далеко в родном мне мире. Столь же яркий цвет волос стервозной принцессы сумеречных эльфов, сумевшей стать мне больше, чем другом. И странным образом совместившиеся в ее лице черты обоих девушек. Да о чем говорить, если даже рост совпадал? Да, кажется, я и вправду слегка помешался. Но не намеренно, нет. Всего лишь внутреннее беспокойство о принцессе эльфов, доверившей мне не только свою жизнь, но и судьбу своего народа. И неужели где-то там, в дальних уголках моего разума, теплится надежда вернуться домой и крепко-крепко обнять Киеру, вдохнуть весенний аромат ее излюбленных духов и расцеловать? «Это была всего лишь случайность», — вновь повторил я и, кажется, вслух, так как давление божественной силы слегка ослабло, и я, наконец, смог поднять голову. «Случайность!» — уже громче произнес я. «А Илика, кем же она тогда была для меня? Девушкой, что пожертвовала своей жизнью ради человека, вспомнившего о ней лишь пару раз?» «Илика, прости меня, Илика. Я верну тебя, я обещаю, но я не достоин твоей любви». «Ведь сам я люблю только Киеру». «Случайность?» Фигура Елитары странным образом увеличилась. Она стала словно бы великаном, склонившимся над муравьем. «Знаешь, где я видела такие случайности?» Раскатами грома пророкотала богиня. «Да я сроду такого!» И девушка пристально себя оглядела. «Хотя...» Так же быстро она приняла нормальный облик и, жестом руки, создав перед собой зависшее в воздухе огромное зеркало, повертелась туда-сюда. «Ладно, мне нравится». Гнев богини утих столь же неожиданно, как и начался. «Так что живи», — снисходительно разрешила она. «Тоже мне спаситель на мою голову. Кстати, да, надо бы тебя все-таки отблагодарить». Богиня протянула в мою сторону раскрытую ладонь, подула на невидимую пыльцу, и система тут же оповестила меня об изменении дара Елитары. «Внимание! Дар древней богини Елитары, право возрождения после смерти, дополнен. Вы получаете право выбора места возрождения в любой известной вам части мира Нория, кую вы лично сможете представить достаточно хорошо по своим собственным воспоминаниям». «И еще кое-что». Кивнув самой себе, богиня взмахнула рукой в мою сторону, и перед глазами появилось новое сообщение. «Внимание! Физическая оболочка вашего тела полностью восстановлена!» «Мне больше не грозит возвращение в Ехалар?» Быстро прикинув все прелести обоих сообщений, осторожно поинтересовался я, поднимаясь на ноги. «Объяснять, что это, я не стал. Коли уж она получила часть моих воспоминаний, то и об астральной тюрьме знать должна». «Разумеется, нет, если ты, конечно, вновь не попадешь на глаза Дориэлу Авелю», — улыбнулась девушка. «Но даже в этом случае просто постарайся убить себя. Любым способом. И потом уже сам выберешь, где именно тебе воскреснуть. В любой известной тебе точке мира. Хоть в Артханфайре, хоть у разлома бездны. В астрал только не суйся. Там тебя сожрут, может быть, даже в самом что ни на есть прямом смысле. И не подавятся. А если кому из этих новых богов под руку подвернешься? Елитара не закончила фразу, но я и так отлично ее понял. «Покорно благодарю вас, богиня, за столь щедрые дары», приложив руку к груди, почтительно склонил я голову перед Елитарой. «А, полно тебе», — отмахнулась та. «Хотя не помешало бы, конечно, проучить тебя, но что может быть хуже договора с бездной? В Впрочем, ладно. Если достанем Радона... Ох, как же я его ненавижу! Дам тебе право последнего удара, что еще ни разу не было совершено простым смертным. В общем, у тебя будет возможность вернуть долг. А как ты это сделаешь, уже твои проблемы. Кстати, о Ехаларе. Внезапно сменила она тему, хотя я и так не успевал за ее монологом. Интересное местечко создал Радон, да еще и посвященное моей сестре. О, знаешь, эту тюрьму нужно обязательно посетить, но попозже. Только я, пожалуй, сразу заблокирую область разлома и сам Ехалар от Дориэла. Рано или поздно он вернется обратно, а сюрпризов за своей спиной я не хочу. Первый жрец Аури всегда был себе на уме, если бы не защита Эльзегиды. И не договорив, Елитара мгновенно, без каких-либо спецэффектов, просто-напросто исчезла. Я так понимаю, вновь телепортировалась, теперь уже за пределы лагеря. «Класс!» — простонал я, плюхаясь на кровать Елитары. Немного полежав и повздыхав, я сполз к краю, дотянулся ногой до Эрдегара и нагло пнул того пару раз, вроде бы не по голове. «Эй, Маргван! Вставай давай! Твоя прекрасная богиня очнулась и уже успела свалить куда подальше». Император даже не дернулся. «Не понял». Я присел и посмотрел на демона. «Опять, что ли, какое-то сонное заклинание?» «Да», — раздался подтверждающий голос Елитары. Та также из ниоткуда появилась в центре шатра. Неужели так быстро справилась с блокировкой разлома и Ехалара? Я усыпила его, чтобы он мне не мешал. Но теперь можно и разбудить. Маргван тут же пошевелился, открыл глаза, приподнялся, опираясь на кровать, и сразу же увидел богиню, одетую в черный шелковый халатик, очень тонкий и короткий халатик. Его челюсть рефлекторно упала на пол, а глаза сами собой полезли на лоб. Эх, не чужда демонам красота человеческая. Секундой позже Маргван все же справился с собой и повернулся ко мне, что-то злобно прошипев по поводу нормальной одежды для великой богини. В ответ на его гневную тираду я неопределенно пожал плечами. «Только не ругайтесь», — рассмеялась Елитара. «Тем более в этом нет вины Крейбина. И вообще, одежда смертных мне нужна была лишь на первое время». Девушка щелкнула пальцами, халатик развеялся в пыль, но разглядеть мы ничего не успели, так как в тот же миг на ней появились сияющие золотые доспехи, украшенные причудливой алой вязью. «Ваше императорское величество!» Неожиданно торжественно обратилась она к Маргвану, и я сразу же понял, что будет дальше. «Примите и вы мою благодарность и дар». Очередное дуновение в пустую ладошку. «И прошу, не медлите», — с легкими оттенками тревоги в голосе заявила она. «И сейчас же прикажите вашему легиону сниматься с лагеря и возвращаться в замок на пике смерти. У нас мало времени, а ведь столько всего еще нужно сделать», — вздохнула девушка. Маргван почтительно поклонился и, слегка замявшись, произнес: «А как же ваша сестра?» «С нею возникли сложности», — жестом остановив Эрдегара, произнесла Елитара. «Подробности расскажет Крейбен. А мне нужно вновь ненадолго отлучиться. Я тут заметила, что Ака Кагош запечатан, а после моего воскрешения число желающих посетить этот мир вскоре увеличится на порядок. И сами понимаете, чем это нам грозит. А я же попытаюсь усложнить им задачу. Так что буду ждать вас в замке. В любом случае, я справлюсь быстрее, чем вы туда доберетесь». «Как пожелаете, великая Елитара». Реальный мир, город Данроид, 4 месяца назад. Киера до сих пор не могла поверить в то, что узнала после встречи с... Нет, не с Даром, как она ожидала, отнюдь не с ним, а с Лсайросом. Ох, как же она его ненавидела! Насколько же сильным было ее желание взять пистолет одного из охранников и застрелить эту подлую тварь, пустить пулю прямо в лоб, а лучше держать спусковой крючок до тех пор, пока полуавтоматическая Берта-696 не израсходует всю свою обойму из 16 пуль 12-го калибра. Но ее остановил этот взгляд, эта улыбка. Повадки Дара, от которых Лсайрос так и не смог избавиться, либо просто не посчитал нужным это сделать. Ведь он до сих пор даже держался как Дар, смеялся как Дар, и внешне был абсолютно им. Но внутренне. Внутри человека, которого она так любила, каким-то образом оказался один из сильнейших магов выдуманной игры. И ей до сих пор в это не верилось. А главное, она не могла поверить в то, что настоящий Дар мертв. Почти месяц Киера не выходила из дома. Отослала охрану и прислугу куда подальше, ни с кем не общалась, связь с внешним миром не поддерживала и даже накричала на маму, когда та приехала лично, узнав, что с ее дочерью происходит что-то странное и непонятное. Впрочем, первые мысли Киера о самоубийстве сами собой сменились затяжной депрессией и, в конце концов, бессонницей и слабостью. Изможденный алкоголем, таблетками и редкими перекусами организм не выдержал, и в один из дней Киера чуть было не погибла, упав в обморок и ударившись головой об угол стола на кухне. Но благо, что ее загородный дом, несмотря на отсутствие охраны, был напичкан сотнями наблюдательных систем и датчиков, лишь о малой части которых девушка знала и имела доступ, чтобы отключить, как она сделала со связью и выходом в глобальную сеть. Так что графиня Сканурская была в курсе всего, что происходит с ее дочерью. И даже в курсе того, о чем Киера не очень хотела бы распространяться. Но от родителей сложно что-то скрыть. А уж от родителей, обладающих большой властью и силой, тем более. В общем, недалеко от дома постоянно дежурил не только скоростной флайер скорой помощи, но и пожарные, охрана и прочие службы, что были подняты могущественной женщиной буквально на уши. И спустя минуту после того, как Киере стало плохо, бронированную дверь дома вырвали вместе с несущей коробкой, а еще спустя 6 минут девушка уже лежала в лучшей палате самой лучшей больницы города. И пока врачи делали все, чтобы привести организм Киеры в порядок, графиня, сидящая в своем кабинете в полном одиночестве, размышляла о будущем, не столь отдаленном, но довольно важном. Какие еще сюрпризы, столь неприятные, оно может преподнести? Графиня уже знала, что настоящий дар мертв, знала, кто именно находится в его теле, знала, что игра стала теперь уже не совсем игрой. Обо всем этом она услышала через системы слежения от Киеры, что порой бредила от одиночества и разговаривала сама с собой, но пока что бездействовала. И не потому, что не хотела бы отомстить. Отнюдь. Месть решила бы сразу две проблемы. Полностью стерла с лица земли в дополнение к его душе или что там ее заменяет, и само тело дара, которого Киере пора было бы уже забыть, и некоего древнего архимага, ведь в этом мире нет и никогда не было места для магии, волшебства и прочей чуши, по мнению графини. Хотя больше всего она предпочла бы лично задушить Аль-Хамура, лучше даже его отца, или Дибенко, и не было бы этой глупой игры, а значит и прочих неприятностей. А когда Киера наконец пришла в себя, у нее состоялся тяжелый разговор с матерью, после которого она пообещала той не делать глупостей. И не делала, даже когда вернулась в свой загородный домик. Любимый мертв, лучший друг навсегда остался в другом мире. И исправить ничего из этого не представлялось возможным. Начать новую жизнь? Да, этим она и собиралась заняться, вернувшись к своему старому хобби. Кисти, краски и картины сумели отвлечь ее от грустных воспоминаний. Но сегодняшний день как-то не задался с самого утра, и в очередной попытке передать полотну шум морского прибоя девушка разозлилась и залила краской почти готовую картину, а затем отправилась в ванную комнату. Там она помыла руки, ожесточенно оттирая те отъевшиеся в кожу краски, умылась, склонившись над раковиной, и подняла мрачный взгляд на замызганное зеркало. Скомканные каштанового цвета волосы, осунувшаяся кожа лица, черные круги и тусклый мрачный взгляд некогда ярких карих глаз. И в памяти вновь всплыли воспоминания того, как именно она познакомилась с даром. Почему тот вообще обратил внимание на замухрышку из художественного института, даже не представляя, кто та на самом деле? Как когда-то давно они гуляли ночью по берегу реки, а спустя месяц она все же согласилась на его уговоры прокатиться на скоростном флайере в центральном стадионе Данройта. И как они поссорились за неделю до катастрофы, в которой дар чуть было не погиб навсегда. Киере почему-то вновь захотелось побывать там, на трассе, почувствовать в руках жесткий штурвал флайера, испытать ощущение форсажа при выходе из виража и бурлящий в крови адреналин. Девушка бегом сорвалась в спальню, нашла смартком и торопливо задала в поисковике номер центрального стадиона Данройта — Эпсилон. «Администрация Эпсилона слушает», ответил всеми силами пытавшийся скрыть недовольство женский голос. Видимо, звонок отвлек его обладательницу от чего-то более важного, чем работа. «С вами разговаривает леди Киера Картман, дочь герцогини Сканурской», скороговоркой произнесла Киера. «Простите, госпожа, что сразу не узнала вас». Голос мгновенно сменил интонации на подобострастные и заискивающие. «Вы что-то хотели?» «Да». «Скажите, а ангар номер 23 еще не продали?» Она не знала почему, но Борислав решил продать его сразу же после исчезновения сына вместе со всеми флаерами и установленной там же мастерской в комплекте. Киера как-то давно случайно наткнулась на объявление в сети. «Знаете, на удивление еще нет, хотя выставленная на него цена много ниже рыночной. Но, возможно, из-за имени его владельца. Вы же в курсе, что...» «В курсе», — бесцеремонно перебила она женщину. «Условия не изменились. Ангар пустой или...» «Все на месте. Мы не решились ничего трогать без разрешения владельца. Даже разбитый флаер, точнее то, что от него осталось, стоит в дальнем конце ангара». «Тогда оформите сделку на мое имя. Я приеду и оплачу. Сегодня же». «Как скажете, леди Киера», — слегка ошарашенно ответила администратор. А спустя час девушка вместе с охранником прибыла на стадион. И быстро решив все вопросы по договору купли-продажи, она наконец получила ключ-карту от ангара номер 23. Терминал бесшумно принял карту, тихо загудели гидравлические системы ворот, раздвигая тяжеленные створки, и перед Киерой показался второй флайер Дара. Матовый серебристый корпус, волнистые обводы, два огромных двигателя сзади. Восходящая звезда! Он так и не рискнул выступать на нем в той злополучной гонке, и даже не обкатал его как следует. «Что ж, значит, это сделаю я», — решительно подумала Киера. И пусть у нее не было спецправ, но уж водить обычные флайеры она умела не хуже многих. Девушка вывела восходящую звезду из ангара с явным трудом, с непривычки переборщив с подаваемой на двигателе энергией, чуть было не влетела в ворота ангара напротив, чем изрядно напугала возившихся там рабочих. Немного подумав, установила настройки и скина на максимальную помощь пилоту, и теперь уже не без посторонней помощи повела флайер к выходу на пустующую сегодня трассу. Она спокойно сделала первый круг, затем второй, а на третьем... Мимо нее на огромной скорости пронесся чей-то ярко-красный флайер, жестко подрезавший ее на крутом вираже и тем самым заставивший девушку резко сбросить мощность и снизиться до безопасной высоты. Но Киера недолго отходила от шока, ведь внутри нее закипала волна гнева и ярости. Как он посмел? Разве не видел через прозрачный купол, кто именно сидит за штурвалом? Мог бы и извиниться. Форсаж с места и серебристый корпус практически размазался в воздухе, оставив за собой лишь затухающий огненный след. Искин без паники сообщил о переизбытке мощности в неотлаженных двигателях и, перехватив контроль, стабилизировал подачу энергии до оптимальной величины. Впрочем, это не помешало Киере, действующей на одних рефлексах и интуиции, догнать нарушителя к концу круга и попытаться прижать его машину к низу трассы. Конечно, так делать нельзя, но девушка была очень зла и хотела высказать хаму все, что о нем думает, и заодно дать по шее. Но флайер легко ушел от опасного маневра рискованной гонщицы и вскоре резко свернул в боковую ветвь пит-стопа. Киера еле успела нырнуть вслед за ним. Ярко-красный флайер опустился на площадку, и к нему тут же бросились техники. Киера опустилась рядом, в нарушение всех правил техники безопасности, и, выпрыгнув из машины, уверенно направилась к флайеру противника. Оттолкнув попытавшегося заступить ей дорогу техника, схватилась за ручку и рванула затемненный колпак в сторону, чтобы сразу же схватить за плечо сидящего в кресле пилота мужчину, одетого в причудливый шлем, о котором она, кстати, совершенно позабыла, когда сама садилась за штурвал. Но это были такие мелочи по сравнению с бушующим внутри нее штормом. «Какого?» Грубо начала Киера, потянув того на себя так, что затрещала ткань гоночного комбинезона. «Ты, вообще думаешь, что творишь?» «Прости», — раздался искаженный, но явно даже без тени искренности голос из-под шлема. «Я тебя просто не заметил». При этом последние слова отдавали таликой насмешки. «Обращайся ко мне на «вы», — грозно процедила Киера. «Или ты не знаешь, кто я такая?» «На «вы»?» Мужчина дернул рукавом, вырываясь из цепкой хватки, и, сняв шлем, посмотрел на девушку смеющимся взглядом. «Мы равны с тобой, леди Киера, будущая герцогиня Сканурская». «Равны», — сконфуженно пробурчала Киера, что не помешало ей вспомнить правила приличия, кое она сама частенько игнорировала, несмотря на недавнее свое требование к другому человеку их же соблюдать. «А вы, собственно, кто?» «Граф Анджей Эльверберг». Так началось знакомство Киеры и Анджея, который, несмотря на подозрения Генри, о которых девушка все еще помнила, оказался совершенно другим человеком, и в итоге сумел развеять сомнения Киеры насчет его виновности, а затем и вовсе отвлечь от ее проблем и горестей. Их встречи начали происходить все чаще и чаще, а воспоминания о Даре падать все глубже и глубже. Нория, царство гномов, замок Мрикул, настоящее время. Раздался громкий стук в двери, сидящий за дубовым столом Дезраэль, в данный момент занимающийся изучением очередной писульки гномьего торговца, коего не устраивала прошлая цена за товар, и он с какого-то перепугу решил потребовать больше золота, да еще и в столь наглой форме, недовольным тоном произнес: «Войдите! И я очень надеюсь, что это важно!» У него аж прям руки чесались заехать кому-нибудь в челюсть. Ох, как давно светлый эльф не покидал стены замка по делам, требующим его истинного призвания. Совсем вполне уверенно справлялись младшие мастера и старшие ученики. Ведь уже почти как полгода он наравне с Хантаром управляет гильдией теней и вместо оттачивания и поддержания своих боевых навыков тренируется в лизоблюдстве, полемике и интригах при дворе гномьего царька. Даже тошно вспоминать, как его поначалу выворачивало наизнанку в первый месяц такой... бесполезные и презираемые им работы, когда вместо самого простого решения вопроса, угроз, подкупа, а на крайний случай кинжал в спину, труп в землю, приходилось через силу улыбаться и согласно кивать этим расфуфыренным низкоросликам. А иначе никак. Выжить в горах без припасов, оружия, теплой одежды и прочих нужных и важных для замкнутой гильдии вещей невозможно. Зато да, в Мрикуле их уж точно никто не может достать. Ни озлобившиеся незнамо с чего люди, ни орки, из принципа не любившие ассасинов и прочие тихушные классы, если говорить словами игроков, коих Хантар все же начал принимать в гильдию, ни черные волки Танариэля, открывшие охоту на выживших после бойни в Лиаррахор членов гильдии теней. Эх, как жаль, что бывший глава, чтоб ему в истинном огне всю вечность жариться, раньше до такого не додумался. Создать оплот гильдии в одном из самых недоступных мест материка. «Прошу прощения, первый мастер Дезраэль». Дверь открылась, и стоявший на пороге молодой паренек, кстати, из игроков, почтительно склонил голову перед более старшим и уважаемым членом гильдии. «Глава Хантар срочно просит вас навестить его в зале теней». «Скажи, буду через час», — ответил Дезраэль, внутренне недоумевая, почему Хантар просто не связался с ним по амулету или через духа хранителя замка. «Простите, но это неотложное дело». «Да неужели?» — язвительно прошипел светлый эльф. «Опять мне в Теркан переться? Царь гор снова чем-то недоволен?» «Не могу знать, первый мастер», — растерянно пожал плечами паренек. «Ладно, свободен». Дезраэль показательно отложил в сторону свиток на гномьем языке, ради изучения которого он в свое время потратил неделю, но не любили те на общем документацию и договоры вести, и привстал с кресла. Паренька как ветром сдуло, а светлый эльф вышел из кабинета, закрыв дверь на магическую печать, и отправился в другой конец замка. Тоже вот непонятно, неужели Хантар не мог где-то ближе встречу устроить? Обязательно там, в так и недостроенной до конца пристройке, без всяких удобств и совершенно неподконтрольной духу-хранителю. Там же холод собачий. Если, конечно, не поддерживать постоянный огонь в огромном камине или не обновлять заклинание подогрева каждый час-два, что, кстати, неплохо так бьет по бюджету гильдии. Но вот он миновал проделанную в стене арку, все еще зияющую пустой дверной коробкой с порядком заржавевшими петлями, и, пройдя по короткому коридору десяток метров, уперся в толстенную металлическую дверь, некогда заказанную у артефакторов-кузнецов из племени гномов-изгоев, живущих на озере Терн. Приложив руку к выемке в центре, стал опасливо дожидаться, когда магия или причудливый механизм, кто поймет этих гномов, что они там наворотили, считает линии на коже кончиков его пальцев, ауру, кровь и боги знают что еще. Конечно, по идее, у него был доступ в зал теней, как и у еще трех мастеров гильдии. Но мало ли, вдруг произойдет ошибка, и его испепелит на месте. Хотя испепелит — это мягко сказано. На защиту и так сверхзащищенного замка Хантар денег никогда не жалел. Дверь неожиданно засветилась тусклым золотистым свечением, и Дезраэль расслабленно выдохнул. Система защиты зала признала его право войти внутрь. Голый камень стен, закрытые шкурами пустые оконные рамы, потолочные брусья, покрытые паутиной, грубо обтесанные половые доски. Позорище, а не зал. «Хватит кривиться!» — раздался голос из дальнего конца зала. «Иди сюда». Хантар стоял перед небольшим столом, на котором, кроме разложенной карты, больше ничего и не было. «Почему именно здесь?» — спросил Дезраэль, подойдя ближе и бросив взгляд на карту. Заметил какие-то непонятные значки, которыми были помечены острова близ пустоши орков, и надписи в западной части проклятых земель. «Потому что здесь нас никто не услышит». Глава гильдии достал из кармана небольшой алый кристалл в виде пирамидки. «Все так серьезно?» Удивленно вздернул брови светлый эльф. Он отлично знал, как именно работает данный артефакт, в единственном числе переданный Хантару никем иным, как старым знакомцем Дезреля, Ванрагом, что периодически появлялся в новом прибежище гильдии теней. «Ты не доверяешь даже хранителю замка?» «Увы, да. Ни ему, ни богам, ни Ванрагу. Ты, кстати, уже знаешь о наших собратьях, вернувшихся из проклятых земель?» Светлый эльф согласно кивнул. «Как и о том, кто именно их спас от неминуемой гибели. Ты же сам мне об этом рассказывал, когда 6 дней тому назад мы присутствовали на открытии портала в Теркане», — напомнил Дезраэль. «Точно. Позабыл за этой грёбаной бумажной волокитой. Возиться с договорами и присутствовать на личных встречах с гномами главе теней приходилось ничуть не меньше, чем его правой руке, первому мастеру гильдии. В общем, у меня появилась новая информация о Синримах, что напрямую касается Крейбена». Тут Хантар вновь склонился над картой и зачем-то выделил кругом один из островов. «И?» — нагло напомнил о себе эльф, требуя продолжения. «Помнишь, Ванрак настойчиво советовал нам дожидаться Крейбена здесь, в замке. Но после того, что нам сообщили маги, у меня возникло стойкое недоверие к этому выскочке и его покровителю. Как там его? Страннику. Сам понимаешь, слова Ванрага с делом сильно расходятся. Он обещал, что Крейбен здесь появится еще демоны знает когда. А вместо этого Крейбен спасает Синримов и лично воскрешает мертвых богов, что ранее считалось совершенно невозможным. В общем, я быстро поднял все наши связи в пустошах, отправил к Синримам под личиной строителя одного из глубоко преданных гильдий игроков и выяснил, что те начали готовиться к чему-то явно масштабному. Они стягивают на один из островов всех представителей своей расы, кроме разве что принцессы, которая сейчас сидит в Дерхоке, и императора с его приближенными. Эти пока что все еще в городе у озера. Да мало ли к чему они готовятся. Тем более, раз это выяснил ты, то и орки тоже, учитывая, что они никогда не оставят чужой народ на своей территории без пристального внимания. Так-то оно так. Но теперь вспомни, как день назад всполошились высшие шаманы и где последний раз видели главу совета, Турам Суаринат, в чьем обличии Мок Натал предпочитает посещать Норию. А вот об этом мне, возмущенно выделил эльф слово «мне», «почему-то никто не докладывал». «Видимо, не успели». Почему-то хитро улыбнулся Хантар. «Ну да, я же теперь мастер по бумажкам. Зачем мне лезть в тайные дела гильдии?» «Не обижайся. Но, если честно, и не должны были докладывать. Это знали только я, мой связующий и тот игрок. В общем, Мок Натал лично отправился к принцессе с требованием объяснить, зачем она стянула всех эльфов на один остров». «А почему к принцессе?» не понял Дезраэль. «Если у него под рукой сам император?» «Хотя...» — задумался эльф. «Я понял. Из-за Крейбена?» «Верно. Что уж там себе надумал Мок Натал, я точно не знаю, но его основные подозрения полностью поддерживаю. Между Айриль и Крейбеном есть какой-то договор, и принцесса только и ждала какого-то особого сигнала от этого прыткого юноши. Но, насколько я знаю, она как-то уладила все вопросы с богом орков, и тот покинул ее, оставив в городе 6 высших шаманов во избежание, так сказать». «Хорошо, но зачем ты рассказываешь все это мне?» «А именно тебе, как старому знакомому Крейбена, придется отправиться в пустоши и защищать принцессу от любой опасности, в том числе от орков и их шаманов. Не без помощи хорошо известного тебе оракула, я с Айриль все же сумел договориться», усмехнулся Хантар. «Ведь в мире, где воскресают древние боги, а хаос и бездна заявляют о себе всем смертным и бессмертным, грядет новая война. И лучше нам быть на стороне того, кто разворошил весь этот пыльный муравейник».